и прятали золото в чувяк или там в арык. Жизненный опыт учил не торопиться. Тот же жизненный опыт учил его, что первичные сведения в неизвестной стране легче всего получить там, где люди пьют вино, дуют пиво или глушат спиртягу. Беба шел направляемой интуицией, и как бы в подтверждение догадливости его впереди показался горбатый мостик. Под мостиком тек арык, а рядом стояли два старика в ватных халатах и темных барашковых шапках. «Есть!» — в озарении выдохнул Беба. Он вытер потный лоб и покосился на солнце. «Есть Средняя Азия! Существует!» За мостиком виднелась дверь с вывеской на азиатском языке, но все равно родной и понятной. В длинном зале сидели за пластмассовыми столиками люди и пили пиво. Беба на ходу опрокинул у стойки стопку для бодрости, цепко пошел по залу, выбирая столик, где можно сесть. Он выбрал столик, где сидел парень, напоминающий негатив. Лицо было черным, а волосы, брови, глаза ослепительно белыми. Негатив меланхолично пил пиво. Дородная официантка-узбечка остановилась с блокнотиком. Беба привычно показал три пальца. «Что будете заказывать?» — спросила официантка. «Три пива ему», — сказал негатив. Официантка ушла. «Из Москвы?» «Ага». «В Хиву?» «В Хиву», — на всякий случай сказал Беба. В липовом удостоверении Москонцерта, который добыл ему Леня Химушев, можно было вписать любой город. «Скука», — произнес незнакомец. «Все знаешь, все видишь насквозь, и никакой тебе в жизни загадки». «Мораль?» — завязывая беседу, спросил Беба. «Какая к чертям мораль? На пальцах пиво заказывает москвич из пивного бара. С ташкентского борта в Нукусе сошел. В Хиву едет. Минареты так перетак смотреть». «Я с севера», — с неизвестной самому целью соврал Беба. «В отпуск. Хочу посмотреть юг». «На севере где?» — безразлично спросил негатив, отхлебывая пиво. Беба назвал место последнего своего турне. «Знаю, работал. Теплостанцию строили». «Еще где бывал?» «Сахалин», — сказал Беба уверенно. На Сахалин Леня Химушев в самом деле пытался их повезти однажды, но получилась промашка с пропуском в погранзону. «Работал, так его перетак. Микрорайон в Южно-Сахалинске отгрохали. Слыхал?» «Ну как же!» — солидно солгал Беба. «В Мирном бывал?» «Нет. Я его сколышко так и эдак. Эх, была жизнь! Работа, а не волынка. И зарплата тебе щелкает-щелкает. Не надо ее считать, потому что хватало». «А как сюда?» «Надоел за 3 года якутский мороз. Решил погреться. Греюсь вот 3-й год. Надоело». «Что надоело?» «Юг надоел, язвиво в душу. Ты туристом, дыню жевать и на минарет глаз поставить. А мне эти дыни и минареты...» «Старый директор на хантайку зовет. Пишет, что будет дело. Махну. Кончу дом и махну. Мороз людей человеками делает». Мимо окон с натужным воем прополз тяжко груженный Урал. «Везет-таки», — Волынщик проклятый!